Виктор Эммануил принял на себя командование вооруженными силами. 26-го на Орловском направлении советские войска продолжали наступление. Танковая битва на огненной Курской дуге закрепляла успехи нашей армии. Когда же на флот, волновались юнги, так мы к шапочному разбору едва поспеем. А когда ленточки, а когда погоны? Тихо, все будет. Перелом войны, но еще не конец ее. Аграмов был удивительный человек. Уже пожилой капитан первого ранга, как говорится, без минуты адмирал, он не гнушался лично проводить с юнгами парусные занятия. Вот раздалось долгожданное. Весла шабаш, рингоут ставить. Сколько ошибок сразу совершили они. Гребцы правого борта должны левую руку взять под рангоут, а правой обхватить тело мачты. С левого борта наоборот. Надо помнить, что движение часовой стрелки — главный ориентир в движении рангоута. Первый блин всегда комом. И попытка кончилась тем, что за грибного Финикина юнги треснули мачты по рыжей башке. «Уй, звери!» — расцвирепел он от боли. Аграмов пока не вмешивался, только подал Финикину пятак. «Остуди в воде и приложи, да свадьба заживет. А на свадьбе расскажешь невесте, как тебя на флоте мачтой били». Финикин опустил руку за борт, остужая пятак, но вода показалась ему теплой. Он сунул руку в море ниже локтя. «Ой, вот где лед-то!» «А ты как думал?» — ухмыльнулся Аграмов, наблюдая за возней юнг с такелажем. «Успевает прогреться только верхние слои моря, а в Баренцевом вода вечно ледяная». Мачта уже вошла в степс. Ее тело юнги прихватили к банке с кобою нагеля. Теория и практика — вещи разные. Савка на зубок знал вант-путанцы, банты и болты, кренгельсы и люверсы. Но совсем иное дело, когда с этими названиями надо схватиться на практике. Ветер рвал штанги из пальцев, а сырая шкаторина паруса, обтянутая понизу тросом, больно стегала по лицу, полоскаясь на ветру, с глухим хлопанем, словно стреляла пушка. «Скверно!» — сказал Аграмов, закуривая папиросу и пряча обгорелую спичку обратно в коробок, чтобы не мусорить в море. «С такими успехами вам, ребята, не на флоте служить, а работать где-нибудь в раздевалке». Он приказал спустить парус, разобрать рангоут и зачехлить его, как было раньше. Дьявольская работа началась заново, но Финикина мачтой уже не огрели по голове, и на том спасибо. Аграмов заставил юнг проделать всю операцию с постановкой рангоута раза 4 подряд, пока не наловчились. «На фалах паруса поднять, выбрать фалы, черт бы вас взял, осади галсы, шкоты, шкоты держи, не хлопай ушами». На берегу шкоты — обыкновенные веревки, но в море они ведут себя как бешеные гадюки. Савка даже взмок, удерживая их, а Федя Артюхов сорвал ноготь, кровью забрызгал штаны. Сидеть под парусом на банках уже нельзя, когда поставлен парус. Команда перемещается на днище. Капитан первого ранга убрал флаг с кормы. «Разрешаю свистеть», — сказал он, меняя на руле румпель. Старые марсофлоты свистом подзывали к себе нужный ветер и свято верили в чудеса. Настал покой и тишина. Все примолкли. Каперанг ловко забрал ветер в парус, и шлюпка легла на борт. Легла столь круто, что вода, тихо журча, неслась вровень с лицами юнг. Лишь узенький планширь отделял их от морской стихии. Жутковато. «А не перевернемся?» — спросил Поскочин. Аграмов глянул за корму, где в дымах пожаров уже давно терялся Соловецкий берег. На глаз он измерил расстояние. Надеюсь,